Страница 5. Жизнь и судьба неузнанного гения. Глава 1. Недавно в газетах промелькнуло сообщение о том, что в Троице-Сергиевой лавре восстановлены могилы Константина Леонтьева и Василия Розанова, уничтоженные в начале 20-х годов, когда развернулась кампания борьбы с идеологами российской реакции и адептами церковного мракобесия. Итак, наступает конец вековому забвению двух замечательных деятелей отечественной культуры, пророчески заглянувших в трагическое будущее России, ставшей добычей радикализма и атеизма. О Василии Васильевиче Розанове опубликованы в последнее время десятки журнальных статей, издана значительная часть его литературного наследства. Константин Леонтьев продолжает оставаться для подавляющей части нашей интеллигенции величиной загадочной и неизвестной. Публикации о нем до недавних дней были крайне редки, а книги его, кажется, пока еще не выходили. Кто же он, этот неузнанный гений, как назвал его Дмитрий Лихачев в недавнем интервью газете «Правда»? Константин Николаевич Леонтьев родился 12-25 ноября 1831 года в семье небогатого помещика в имении Кудиново Калужской губернии, недалеко от Оптиной пустыни, которая потом сыграла такую большую роль в его судьбе. После окончания Ришельевского лицея в Ярославле он поступает в Московский университет на медицинский факультет. Страница 6. Страстно захотев участвовать в крымской кампании 1853 года и досрочно добившись звания военного лекаря, уезжает на фронт. Фронтовые впечатления сыграли исключительно важную роль в формировании его жизненных воззрений. После крымской кампании Константин Леонтьев становится сельским и домашним врачом в одном из имений Нижегородской губернии. Но вскоре опять срывается в дорогу, едет в Петербург, становится чиновником Азиатского департамента Министерства иностранных дел, в качестве российского консула отправляется в Турцию. Десятилетие 1863-1873, проведенное Константином Леонтьевым в Турции, было решающим в формировании его взглядов на Россию, на ее место в мировом сообществе, на главную для тех лет проблему для русской общественной мысли – отношение Восток-Запад. Балканский полуостров, где проживали десятки народов, где Восток то и дело выяснял отношения с Западом, где эллинизм, христианство соседствовали с мусульманством, давал обильную пищу для размышлений и сопоставлений. Сперва Константин Леонтьев был секретарем при русском консульстве на острове Крит, но летом 1864 года вынужден был покинуть остров из-за ссоры с французским консулом. На оскорбительный отзыв о России консула Дерше Леонтьев ответил ударом хлыста. Поступок явно не дипломатический, но достаточно хорошо характеризующий его как человека и гражданина. Нынешние наши демократические посланцы, вежливо и подобострасто выслушивающие презрительные отзывы своих иностранных коллег о ленивой и бестолковой России, могли бы поучиться достоинству у критского консула, ставившего честь Отечества выше своей карьеры. Константин Леонтьев объездил и обошел весь Балканский полуостров. Близко познакомился с жизнью греков и турок, болгар и сербов, русских старообрядцев и румын, армян и албанцев. Он пользовался большим уважением в местных интеллигентских кругах Адрианополя и Салоник, Тульчи и Янина. Казалось, что жизнь его вполне устроена и обеспечена надеждами на будущее. Страница 7. И вдруг просьба об отставке и уединение в русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне. В письме к Розанову от 14 августа 1891 года Константин Леонтьев рассказывает о причинах, побудивших его к отставке. Находясь в должности консула в Салониках, Леонтьев летом 1871 года внезапно тяжко заболел. За спасением он обратился к Богу, твердо решив, что пострижется в монахи, если провидению будет угодно оставить его в живых. Обещание свое он постарался выполнить сразу же по выздоровлении и, уйдя с консульской должности, поселился на Афоне. Целый год провел среди монахов Пантелеймонова монастыря, но добиться пострижения не смог. Афонские старцы отказали ему в этом, возможно, не желая портить отношения с российскими властями, от которых зависело во многом благополучие этого русского монастыря, расположенного вдали от родины. Вернувшись в Россию в 1873 году, Константин Леонтьев поселяется в своем имении Кудиново. Литературная деятельность Константина Леонтьева началась еще до отъезда на Балканы. В журнале «Отечественные записки» он публикует романы «Подлипки», «В своем краю» и другие прозаические произведения. Но, судя по всему, они не принесли автору удовлетворения, хотя критика отнеслась к ним вполне благосклонно. Да и авторитет журнала был известной гарантией их качества. Слабые вещи «Отечественные записки» старались не пускать на свои страницы. Зрелый период творчества Константина Леонтьева начался по возвращении его с Балкан. Недолго продолжалось его деревенское уединение. Он с головой погружается в острую политическую борьбу вокруг балканского вопроса. Пишет статьи, очерки о южных славянах, о греках и турках. На короткое время становится даже помощником редактора газеты «Варшавский дневник» князя Николая Голицына. Страница 8. Передовые статьи «Варшавского дневника», написанные в 1880 году, составляют важную часть публицистического наследия Леонтьева. В них с заостренной полемичностью он высказался по злободневным вопросам русской жизни, обнародовал многое из своего самого сокровенного. В публицистике, писал он в передовой статье 29 января, до того все привыкли к известного рода лживости, к тонким намекам и заученному фразерству, что необходимо говорить ясно для того, чтобы нас поняли, просто и ничего бы лишнего, сверхсказанного нами не искали. Именно передовые статьи «Варшавского дневника» были отнесены голосу крайней реакции, а их автор был причислен российскими литераторами и радикалами к охранителям и проповедникам палки. Полемика вокруг взглядов Константина Леонтьева разгоралась все ярче, но жизненная и творческая дорога самого публициста подходила уже к концу. В 1887 году он окончательно выходит в отставку и поселяется в Оптиной пустыне отшельником. Из монастыря он ведет переписку с Розановым. В письме, завершившем их недолгое письменное общение, Розанов писал: Вот что говорит вам человек чистосердечный. Во все время писания своего я чувствую своим ясным и точным умом, что вы великий человек, в самом простом, но и в полном значении слова. Невозможно, чтобы и вы этого не чувствовали. И тогда зачем сумрак? Что не были признаны? Да кто же вовремя был признан и понят, кроме пошляков? Строгий и беспощадный к себе и людям, Константин Леонтьев вряд ли нуждался в этом утешении. Что значила судьба одного человека, когда все трагичнее складывалась судьба его отечества, его народа, который он так любил и которому он сказал столько горькой правды? Его пророческий взор раньше других разглядел тучи, сгущавшиеся на российском горизонте. Страница 9. В Оптиной пустыне происходит встреча Леонтьева со Львом Толстым. Сам Леонтьев оценил эту встречу коротко. «Сейчас ушел от меня граф Лев Толстой. Был ужасно любезен, но 2 часа спорил. Он неисправим». Письмо к Фуделю от 28 февраля 1891 года. Правда, чуть позже в письме к другому своему корреспонденту он рисует весьма рельефно спор, возникший во время встречи. «Жаль, Лев Николаевич, — сказал он будто бы своему собеседнику, — что у меня мало фанатизма. А то бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали в Томск, и чтобы не позволили ни графине, ни дочерям вашим даже и посещать вас, и чтобы денег вам высылали мало. А то вы положительно вредны». На что Толстой с жаром воскликнул: «Голубчик Константин Николаевич, напишите ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите». Сохранилась короткая дневниковая запись Льва Толстого об этой встрече. Он сказал: «Вы безнадежны». А я сказал ему: «А вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере». Пожалуй, это единственная в своем роде встреча великого писателя со своим великим читателем. Ни тени лукавства с одной стороны, ни тени подобострастия с другой. Кремень о кремень ударились и, рассыпав искры, разошлись. 23 августа 1891 года Константин Николаевич Леонтьев наконец-то добился того, чего добивался целых 2 десятилетия. В предтечевом скиту Оптиной пустыни он принял тайный постриг под именем Климента. Благословивший его на это старец Амвросий поставил, однако, условие покинуть навсегда Оптину пустынь, переселившись в Троице-Сергиеву лавру. Через 2,5 месяца, 12 ноября 1891 года, Константин Леонтьев скончался в Троице-Сергиевой лавре в возрасте 60 лет.